Хотелось бы сказать, что у нас с молодежью разные виды служения в благовестии. И одно из видов – это от дому к дому ходить. Вот с гитарой молодежь собирается, и заходим, стучимся, говорим о Христе, рассказать, спеть. Кто отказывается, кто принимает. Вот и так тоже вот и молодежи очень нравится, и люди вот принимают слово. Так был даже такой случай, что Бог поспешествует этому служению. Как-то тоже идем группой молодежи, и тучи, сильные тучи, вот-вот должен пойти дождь. И брат поворачивается, я говорю, давайте помолимся, чтобы дождя не было. Но вот-вот, с секунды на секунду должен пойти дождь. Но веры такой нету, ну, брат, давай молись. Все закрыли глаза, встали. Он говорит, Господи, тут дождь сразу пошел. Ну, тогда молились, дождь, и всех согнал нас под дерево, стоим под деревом, что будем делать? Ну, давайте будем петь, поем. Потом так раз тише начали петь, смотрим, открылась калитка, и прямо где нас вот под деревом собрал Господь вот, из-за дождя, дедушка открыл, и прямо под дождем стоит и слушает, как мы поем. И говорит, заходите, что вы под дождем здесь? И он так медленно, и мы зашли, и получается зашли во флигелек, такой флигелек перед домом, там навесик, и вышла бабушка. Его, видно, жена, но она старенькая, видно, она с дому вообще не выходит. И она глуховатая. И получается, а молодежи много. И в этом флигеле, а молодежь, знаете, как поет громко. И поем, ну, оно громко, а именно этим людям было как раз вот хорошо слушать. Она так, бабушка-то плачет, так. И видно, Дух Святой касается сердца. И еще после этого хотели зайти, но потом какое-то препятствие, по-моему, или родственники, и так не получилось. Но я думаю, что весь благая, вот, и даже, я думаю, что Бог и погодные условия посылает, чтобы весь свой донести до таких вот людей пожилых. В служении еще участвуем. Это на праздники выходим, это в город, в центр города, духовой оркестр. Вот в этом году выходил духовой оркестр, пение вот, молодежного хора поем. Даже вот в этом году и люди приходили на собрания, так, слава Богу. Ну, чтобы вот покаялась, такого еще с этого служения не видно было. Также библиотечное служение проходит. Я смотрел, мне было интересно, вот я совсем недавно начал библиотекой заниматься, и мало людей, которые вот берут книги под запись, не хотят. И то даже вот есть подарочная литература, которую можно подарить, и даже не хотят брать подарочную, ну, редко. Я поднял вот эти бюллетени, где записывали, вот кто берет, анкеты, и смотрел за года. И вот смотрел, 2008 год, там, ну, 40 человек, которые брали, потом 2009 уже в половину меньше, 2010 еще меньше, меньше, и 2012 вообще никого, и 2013 вообще упало на ноль. Я думаю, что тоже вот из-за интернета, вот средства массовой информации, люди уже как бы пересыщены информацией, им уже не хотят ничего вот уже слушать вот в этом. Ну а так вот, что радует, что есть люди, хотя из этого потока всех людей, мы стоим возле метро, и очень много людей. И все равно попадаются те люди, которые интересуются, которые спрашивают, вот, а как, вот, задают вопросы, а как ты? Вот ты расскажи, как ты уверовал, как ты понял? Вот рассказываешь, и они потом говорят, если честно, вот я тебе признаюсь, вот я тебе завидую. Говорят, у тебя есть настоящая вера. Я говорю, ну, там мы же читайте Библию, ведь вера от слышания, слышание Слова Божьего. Я говорю, да читал Библию, так с досадой. И уходят. Ну, вот. Вот это по библиотеке. Вот есть у нас служение такое, это есть у нас сестра, она занимается детьми, которые вот с тяжелых семей. Или нету родителей, ну, там, отца или матери, или, может, воспитание вот такое недолжное, и дети беспризорные. И вот она их собирает и старается приводить на собрания. И наши братья тоже ездят по пятницам, туда проводят. Братья проводят детские там богослужения для детей. И так будет благословенно. Было служение у нас в госпитале. Так получилось, что в госпиталь попал наш брат, и мы приехали его посетить. И такая большая жажда. Хотя и телевизор работал вот в коридоре, все равно вот старички оставили телевизор, и пришли, и вся палата, и коридор был занят, и все слушали, как пели, как вот рассказывали. Вот и такое тоже практикуется, бывает у нас. Еще у нас был молодежный лагерь. Молодежный лагерь с уклоном благовестия. тоже очень благословенно. Вот сейчас образовалась у нас уже группы, это в Писаревке и в Кленовом, и каждое воскресенье уже туда ездят и проводят там богослужения, и люди тоже приходят, слушают. Брат в этом году ездил у нас на север, в тундру. Пеший поход был у них, они шли 2 недели, посетили 9 чумов. 9 чумов посетили, тоже так Бог благословил. Вот, также вот уже слышали в проповеди дяди Паши Ситковского, он говорил о благовестии, когда Евгений Никифорович Пушков приезжал. Да, вот собрались молодежь вся, провели беседу, как вот расклеивать афиши, как надо расклеивать, чтобы больше людей собрать. Так все зажглись, молодежь, позвали с других церквей молодежь. Ну и так организованно все собрались в молитвенном доме. Каждому был дан место, в какой город, в какую точку едет. И всех было, все задействованы были. И поехали. Но не учли одно то, что как раз мэр нашего города совсем недавно издал указ, что наклеить нельзя, запрещено. А этого никто не знал. Ну, вот единицы, ну, большинство не знал. И получалось так, что там одного брата заберут в райотдел, ну, в милицию. Там других споймают, милиция, и тоже штраф какой-то наложит. Бывало такое, что одних споймали, говорят, ну, двоих братьев. А это мы гонялись за братом и за сестрой. Ну, там брат и сестра, видно, быстрые, наклеят. Они, а мы их потом спрашиваем, так за вами же гонялись. Там мы даже и не знали. Быстро клеили. Вот, ну, такой вот момент, что вот не совсем хороший, что так получилось. Вот. В самом, когда проходило богослужение с ансамблем, было роздано около 500 дисков. Да, еще вот сколько было расклеено в тот вечер и роздано перед благовестием, это 3000 было А3 напечатано. Пригласительных расклеено, и 5000 было маленьких роздан. Вот. И было много покаяния. Интересно, что в этом как раз покаянии, когда Евгений Никифорович призывал, и покаялась и мама с ребенком, которая ходила вот в эту группу этих детей беспризорных. И вот и до сих пор ходят на собрание, слава Богу. Еще что, вот у нас совсем недавно мы напечатали визитки нашего молитвенного дома. Тут адрес с картой, телефон мобильный, контактный и молитвенный дом. И людям даем, может, человек сразу не прочитает, но положит там, где все визитки. А потом Дух Святой начнет касаться, он вспомнит и найдет. Вот тоже вот так. Все, аминь.